Первое. Верхнее обливание. Обливание колен, хождение по воде. Второе. Обливание спины и бедер. Третье. Сидячая ванна. Верхнее обливание, полуванна. Четвертое. Обливание верхней части тела и спины, хождение по воде. Пятое. Полуванна, верхнее обливание, сидячая ванна. Шестое. Полная ванна, верхнее обливание. Седьмое. Обливание бедер, верхних частей тела. Кроме того, я ежедневно ходил 2 часа пешком по траве. Это было летом, и мое здоровье улучшалось с каждым днем. Одышка. Один священник рассказал мне следующее. Я крепкого телосложения, был всегда здоров и силен. Но вот уже скоро год, как у меня так заложена грудь, что я с трудом дышу, и когда является кашель с одышкой, мне кажется, что я задыхаюсь. Прежде у меня был превосходный звонкий голос, а теперь едва можно расслышать, что я говорю. Я так сильно устаю, что едва могу ходить. Врачи признали это частью за катар дыхательного горла, частью за грудной катар. Применения воды были следующие. Ежедневно 3-4 верхних обливания и в течение 4 дней 2 раза в день хождение по воде по колени. Затем в продолжение 5 дней ежедневно 2 верхних обливания, обливание спины и 1 полуванна, при этом каждый день хождения по воде. Кроме того, 3 раза в неделю шаль. После этих 5 дней ежедневно полуванна, обливание спины, верхней части тела и колен. Лечение кончается в короткое время. У больного отделилось громадное количество мокроты. Общий вид его становился все лучше, дыхание свободнее, голос чище, настроение более веселое. Причинами болезни оказались слишком теплая одежда и недостаток движения. Примечание. Не каждый, страдающий одышкой, должен применять подобное водолечение. Оно может действовать слишком сильно. Вообще, я не советую делать одновременно слишком много применений. Катар глаз. Если полная слепота составляет огромное несчастье, то, конечно, всякие болезни глаз являются путями к этому несчастью. Глаза подобны 2 жемчужинам, вставленным в череп. Но этих жемчужин только 2. Если даже 1 глаз потерян, то и это уже незаменимая потеря. Поэтому, читатель, будь настороже и береги оба. Болезни глаз бывают часто уже в самом нежном возрасте, у новорожденных. У школьников они еще более часты. В каждом возрасте встречается достаточно глазных болезней. Источник болезни заключается большей частью в организме. У здорового человека все ненужные соки выделяются путем испарины, дыхания и другими способами. Но у больного все соки, жидкости, которые больной организм не в силах удалить, накапливаются в голове, в животе и так далее. То, что накопилось в голове, выходит обыкновенно через глаза. Выделяющиеся жидкости обыкновенно очень едки и остры, а глаз и составные его части чрезвычайно нежны. Поэтому вполне понятно сильное жжение при выделении подобных жидкостей. Это же жжение служит в то же время признаком, что глаз и глазные сосуды раздражены выделяющейся жидкостью. Если помешать выходу этих едких соков, глаз воспаляется, наливается кровью. Больной глаз, конечно, не в состоянии переносить свет. Излечение возможно только тогда, когда жидкости будут удалены, возможно, скорее. Некоторые, страдающие глазами, ничего почти не видят, или видят, как через вуаль или в тумане. Другим кажется, что перед глазами носятся мошки и мухи. Третьим мерещутся огненные снопы, четвертый видит еще иное и так далее. Все эти болезни происходят из одного и того же источника. Удалите это ядовитое вещество, укрепите глаз, и он излечен. Поясним примерами. Маленькая девочка Антония, лет 5, очень бледна. Лицо у нее опухло, общий вид болезненный. У ребенка воспалены глаза, с света она не переносит.